ярче солнечного дня, золотом горят часовые на посту. В городе весна, проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина. Идет солдат по городу, по незнакомому. Девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. А солдат попьет кваску, купит эскимо, никуда не торопясь, выйдет из кино. Карусель его помчит, музыка звеня, и в запасе у него останется полдня, останется полдня. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата в карусель не ее солдат, но другие ни к чему, все до одного, если только верно ждешь солдата своего, солдата своего. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его дать.